Глава 17. Поездка за город. Часть 2. Посиделки у костра затянулись на час, если не больше. В какой-то момент Алекс, смачно зевнув, потянулся и поднялся с места. «Все, ребята, я пас, завтра с позаранку на рыбалку», — объявил он с умным видом. «А сейчас спать». «Ага, пора», — согласилась Катя. Она также встала и принялась старательно отряхивать свои черные джинсы от налипших на них листьев и прочего мелкого мусора. Мы с Лизой переглянулись и будто очнулись. Руки ушли в стороны, щеки залил румянец, я уже хотела что-то сказать, как вдруг в голову ударила мысль. «Палатка! Моя палатка!» «Я сейчас!» — поднялся и направился к машине. Весь день ни о чем не думал, а сейчас вспомнил то самое ощущение, которое посетило меня незадолго до отъезда из дома. Ощущение, будто что-то не так. Я распахнул багажник. Он был забит под завязку. Мангал, канистра с водой, какие-то пакеты, спальные мешки. Я похлопал рукой в одном углу, потом в другом. Ничего похожего на синий чехол. Я включил фонарик на телефоне. Луч выхватил из темноты старый плед, топор, забытый кем-то кроссовок. Палатки не было. «Да ладно!» — пробормотал себе под нос. «Реально забыл!» Я вспомнил, как сегодня утром вытащил ее из шкафа. Вспомнил, как поставил в коридоре прямо у двери рядом со своим рюкзаком. И все. Память услужливо подкинула финальный кадр этой утренней сцены. Я, нагруженный рюкзаком и пакетом с едой, выхожу из квартиры, захлопываю дверь, а синий чехол так и остается стоять у порога. Черт! Я забыл палатку. Я, который всегда составлял списки для походов и перепроверял все по 3 раза, облажался по полной программе. Вот что делает с моим мозгом близость Лизы. Она просто отключает его. Чувствуя себя самым большим идиотом во вселенной, я поплелся обратно к костру. «Что, не нашел палатку?» — спросил Алекс с усмешкой. Слишком подозрительной усмешкой. «Она, кажется, оставил ее дома, в коридоре». Повисла тишина. Лиза, собиравшая в пакет пустые кружки, замерла и посмотрела на меня с таким искренним сочувствием, что мне стало еще хуже. Катя удивленно приподняла бровь, но уже через мгновение коварно улыбнулась. «Колян, ну ты даешь!» — присвистнул Алекс. «Ну, будешь спать под открытым небом, как настоящий мужик. Или в машине. Правда, там сиденья не раскладываются. Придумаю что-нибудь», — промямлил я, уже мысленно примиряясь к водительскому креслу. Перспектива была, мягко говоря, так себе, благо остальным есть где спать. И тут на сцену вышла Катя. Она обвела всех нас своим фирменным взглядом будущего психолога. «Так, прекратили детский сад. У нас 2 палатки. Алекса и моя. В чем проблема? Ты спишь со мной?» — взглянула она на удивленного паренька. «Погоди, но это же не лог... Мы с тобой давно знакомы. Мне бояться нечего», — сказала, как отрезала. «Заодно обсудим тот твой конспект. Помнишь, ты мне рассказывал о вопросах?» По взгляду Алекса я сразу понял, что он ничего не понимает. Никакого конспекта, скорее всего, и нет вовсе. Катька устроила собственную игру. «Ладно, как скажешь», — вскинул он плечами. «А ты, Ник, поспишь с Лизой». Ее взгляд метнулся ко мне, а затем демонстративно остановился на Лизе. «Вы же друзья детства, вам не привыкать». Ухмылка стала совсем уж наигранной и даже пугающей. Я увидел, как щеки Лизы вспыхнули ярким румянцем, заметным даже в тусклом свете догорающего костра. Она уставилась на Катю, но так ничего и не сказала. Алекс, до которого, кажется, только сейчас дошел весь масштаб коварного плана, поперхнулся воздухом, сдержав смешок. Это была настолько очевидная и топорно сработанная подстава, что не понять этого мог бы только слепой. Но спорить было бессмысленно, да и, если быть до конца честным, где-то в самой-самой глубине души я тихонько ликовал. «Ладно», — еле слышно выдохнула Лиза, старательно избегая моего взгляда. «Пойдем». Мы молча взяли свои спальники и побрели к дальней палатке, что установили совсем недавно. Каждый шаг отдавался гулким стуком в ушах. Я чувствовал себя так, будто иду на самый сложный экзамен в своей жизни, не выучив ни одного билета. Лиза ловко расстегнула молнию и нырнула внутрь. Я на секунду замер, набрал в легкие побольше воздуха и полез за ней. Внутри было тесно. Не просто тесно, а катастрофически тесно. Мы расстелили спальники, двигаясь с максимальной осторожностью, чтобы случайно не коснуться друг друга. Каждый лег на самый край, буквально вжимаясь в тонкую ткань палатки, словно пытаясь продавить ее и оказаться снаружи. Между нашими спальниками осталась полоска пустого пространства сантиметров в 10 шириной. Нейтральная территория. Это уже совсем другой уровень. Непростые прикосновения, не вечер на одном диване с пиццей. Это был вызов. Расположившись поудобнее, я приподнялся на локте и, тяжело вздохнув, опустил молнию, закрыв нас от внешнего мира. Мы остались одни.